Однако к приезду моей дочери все сложилось далеко не так, как мы с вами предполагали. И то, что вы рассказываете о вашем сыне, самым неожиданным образом расстраивает наши планы. Не беспокойтесь, господин Жеронт. Я обещаю устранить все преграды. Сейчас же примусь за дело. Право же, господин Аргант. Воспитание детей — такая сложная вещь, что этим надо заниматься серьезно. Само собой. А что? А то, что молодые люди дурно себя ведут чаще всего, потому что отцы их плохо воспитывают. Да, это бывает. Но что вы этим хотите сказать? Что я хочу этим сказать? Да. Да что, ежели бы вы держали вашего сына построже, как и полагается хорошему отцу, да, то он бы не выкинул с вами такой штуки. Вот именно. Значит, своего сына вы держали куда строже. О, ну, еще бы. Да если бы мой сын выкинул бы хоть что-нибудь похожее. Ох, я бы ему показал. А что, если ваш сын, которого вы держали строго, как полагается хорошему отцу, напроказил побольше моего? Ну-ка. Как так? То-то как. Что это значит? А то и значит, господин Жеронт, что не надо с плеча рубить, раньше чем других осуждать. Посмотрите хорошенько, все ли у вас у самого, слава богу. Я не понимаю, это из загадки. А я вам ее отгадаю. Что-нибудь слышали про моего сына? Может быть, и слышал. Да ваш Скопен так намекал мне вскользь на что-то такое. Я тогда был очень сердит, так что вы можете узнать подробности от него или от кого-нибудь другого. А я скорее бегу к адвокату, а вось посоветует, как мне выкрутиться. До свидания. До свидания. Мой Леандр напроказил похуже его сынка? Не знаю, что может быть хуже, как жениться без отцовского дозволения. Синьора Жеронта весьма озадачила то, что он услышал от отца Октава Арганта. Еще бы, если верить словам Арганта, то оказывается его сын, да вот и сам Леандр, легок на помине. Батюшка! Наконец-то! Батюшка! Как я рад, что вы вернулись! Погоди. Сначала поговорим о деле. Дайте же обнять вас, батюшка! Говорят тебе, погоди! Как, батюшка? Вы даже не позволяете обнять вас на радость! Нет! Как? Нам с тобой сначала нужно объясниться. А что такое? А ну-ка, встань так, чтобы я видел тебя в лицо! Зачем? Смотри мне прямо в глаза! Ну! Слушай, что это у вас здесь случилось? Как? Что случилось? Так, что ты без меня натворил? Я, батюшка, ровно ничего такого не сделал, чтобы могло вас прогневать. Ровно ничего? Ровно ничего. А Скопен мне про тебя что-то рассказывал? Скопен! А-а-а! Покраснел! Извольте отправляться в дом! Здесь невеста разговаривать о таком деле! Я сейчас сам туда приду! Ну, бездельник, если ты меня опозорил, я от тебя отрекусь! Ты мне больше не сын! Уйди! Как выдать меня, мерзавец? Мерзавец! Ему самому по многим причинам надо было все скрывать от отца. А он первый все ему выложит. Богом клянусь, я этого так не оставлю. Накажу его за предательство. Последуем за разгневанным Леандром. Не знаю, как вам, сеньоры, но мне почему-то не хочется, чтобы Леандр проткнул шпагой своего слугу Скопена. Комедия только начинается, и неблагородно убивать главное действующее лицо в начале спектакля. Le любезный Скопен, я так тебе обязан за твоих волк. Какой ты молодец, как хорошо, что небо послало тебя мне на помощь. Вот ты где! Очень, очень рад, что ты мне попался, негодяй этакий! Ой, Леандр, к вашим услугам, сударь, слишком много чести. Со мной шутки плохи! Уж я тебя проучу! Сударь! Оставь, Леандр! Не так, пусти, не мешай! Ради бога! Дай мне отвести душу! Ради нашей дружбы не бей его, Леандр! Ну, что я вам сделал, сударь? Что ты мне сделал? Что ты мне сделал, предатель? Леандр! Не так, я хочу, чтобы он сам сознался в своем вероломстве. Сию минуту. Да, мошенник, я знаю, какую штуку ты со мной сыграл. Мне передали, а ты верно думал, что мне никто ничего не скажет. Но я хочу, чтобы ты сам сознался, а не то сейчас проткну тебя шпагой. Ой, колется. Сударь, неужели у вас рука поднимется? Ну, говори. Что же я вам сделал, сударь? Ах ты, мошенник. Твоя же совесть тебе скажет, что ты сделал. Право, сударь, не знаю. Не знаешь? Полегче. Сударь, если уж вам так хочется, извольте сознаюсь, пожалуйста. Это я распил с приятелем бочонок испанского вина, что вам на днях подарили, и я же и провертел дырку в бочонке, а потом налил кругом воды, будто бы вино само вытекло. Так это ты, висельник, выпил испанское вино. Это из-за тебя я так бронил служанку, думая, что это ее штуки. Да, сударь, виноват. Очень-очень приятно знать. Да только сейчас не о том речь. Ой, не о том, сударь. Да, тут другое дело. Поважнее, я хочу, чтобы ты сам сознался. Ой, я больше я что-то ничего не помню, сударь. Не хочешь говорить? Ой, сейчас. Ваша правда. Недели три назад вечером вы послали меня отнести часики вашей цыганке, а я вернулся весь в грязи с расквашенной рожей и соврал вам, будто меня избили воры и отняли часы, а часики-то, сударь, остались у меня. Надо же мне знать, который час. Однако хорош же ты, голубчик, вот уж верный слуга. И все-таки я не про то спрашиваю. Ой, опять не про то. Нет, подлец, мне надо, чтобы ты в другом сознался. Ну, черт возьми. Ну, сударь, вот это вроде и все. Ну, будешь говорить. Полегче. Конечно, буду, сударь. Ну, так и будет, сударь. Вы не припомните ли вы того оборотня, что побил вас палкой с полгода тому назад? Дело было ночью. Еще вы тогда упали в погреб, убегая от него, и чуть себе шею не сломали. Так этот оборотень был я. Сударь, я это сделал только для того, чтобы вас попугать. А то у вас была такая привычка гонять нас ночью по всяким делам. Хорошо. В другое время я тебе все это припомню. А теперь к делу. Мне надо от тебя добиться, что ты рассказывал отцу. Вашему батюшке? Да, мерзавец, моему батюшке. Да я его после приезда и в глаза не видал. Как? Однако я от него же и слышал. С вашего позволения, сударь, ваш батюшка сказал вам неправду. Леандр, тебе не стыдно? Ведь в припадке ярости ты хотел ударом своей шпаги пресечь жизнь Скопена. Ну что это? Вы тоже слышите топот бешено мчащегося во весь опор коня? Мое сердце, оно, надо вам заметить, ошибается весьма редко, мое сердце подсказывает мне, что этот всадник принесет нашим героям дурные известия. Сударь, господин Леандр. В чем дело? Сударь, я к вам пришел с дурной вестью. Что случилось? Эти ваши цыгане увозят с собой Сербинетту. Она, бедная, слезами так и заливается и просила поскорее сказать вам, так, что если вы через 2 часа не пришлете им денег на выкуп, 500 икю... Да-да, то навсегда ее потеряете. Через 2 часа. Да, сударь. Да, через 2 часа, сударь. Визит Карла продолжался недолго, но...